Глава 5. Нового расследования не будет. Москва, 1993-94 годы. Время моего возвращения в Россию кризисной осенью 93 года совпало с моментом самого ожесточенного противостояния между окружением Ельцина, самим Ельциным и Верховным Советом страны. Когда наш совет нынешние политологи называют красным или коммунистическим, а конфликт сводит до личного между Ельциным и Хасбулатовым, у меня возникают вопросы, почему бы им не почитать внимательнее документы 92-93 годов? Например, документы нашего комитета по правам человека, возглавлял который правозащитник Сергей Ковалев. Он, отсидевший 8 лет в тюрьме при Брежневе за свои убеждения, что тоже красный. Что за бред? Хасбулатов, Руской, Баркашов — это все герои нижних 6 этажей Белого дома, а всего их было 19. Сгорели верхние 6, то есть те, где были собраны огромные архивы, в том числе и в нашем комитете. Тысячи документов о незаконной приватизации, о залоговых аукционах, о воровстве в нефтегазовом и военно-промышленном комплексах, об огромных финансовых нарушениях в Останкино и других государственных организациях. Вопрос, кому было выгодно все это сжечь? Нет ответа. А вернее, есть, но он не укладывается в миф о противостоянии демократа Ельцина и Красного Верховного Совета. Сегодня очевидно любому мыслящему человеку, что партия жуликов и воров начала сбиваться в стаю уже тогда. Я уехал с одной войны, чужой, югославской, и попал прямиком на другую, свою, но такую, в которой было еще меньше правил. И еще больше непонятного для меня, потому что, занимаясь расследованием в Югославии, я пропустил тот виток исторической российской спирали, когда все снова поменялось в мгновение ока. Это был тот же дурной сон, который наяву преследует меня всю мою профессиональную жизнь. Летишь в одну страну, а попадаешь в другую. В иные исторические декорации, к новым поведенческим стереотипам и людям, как будто бы хорошо знакомым, но как-то вмиг поменявшим на маскараде маски. Еще вчера ты хорошо знал их, даже дружил, а сегодня раз, и они приобрели другую окраску. И ты в их глазах тоже совсем другой. Мне казалось, что 2 миллиона человек, фактически вручившие мне однажды мандат народного депутата, чего-то стоят в глазах власти. А на меня в Москве теперь смотрели с жалостью. Какой народный депутат? На улицах уже ОМОН, все боятся снайперов, и вот-вот разразится гражданская война. И Белый дом уже горит. Сначала в фигуральном, политическом смысле, а потом и в самом грубом, прямом, физическом. Он изгорел вместе с последними иллюзиями российского парламентаризма и вместе с моим депутатским кабинетом, где пропали в огне, помимо прочих бумаг, все собранные мной за время расследования документы по делу исчезновения Вити Нагина и Гены Куренного. Единственное, что у меня осталось, все та же непотопляемая черная папка, с которой я не расставался уже тогда и не расстаюсь до сих пор. Какие пропавшие журналисты? Какое расследование? Ты что, старик, не видишь, что тут у нас творится? Меня похлопывали по плечу и отворачивались в сторону с таким видом, будто я оторвал своих собеседников от страшно важных государственных дел какими-то глупостями. И это еще в лучшем случае, в том, если со мной соглашались встретиться. Раньше я был известным журналистом и известным же народным депутатом, и мне не приходилось умолять о встрече ни должностных лиц, ни коллег, ни приятелей. А теперь кое-кто из них просто вешал телефонную трубку, едва заслышав мой голос. Хорошо помню, как я впервые испытал это чувство бессмысленности происходящего, безнадежности своих усилий и никому не нужности того, что я делаю. Мы сидели с Юрием Батуриным, одним из авторов закона о средствах массовой информации, который исполнял в то время обязанности помощника президента в его кабинете в Кремле. Я рассказывал ему о работе нашей комиссии в Югославии, жестикулировал, тряс какими-то бумагами и в очередной раз доказывал то, что мне самому казалось таким очевидным, пока не заметил, что он спит. Спит по-настоящему, слегка отвалившись на спинку кресла, склонив голову и приоткрыв рот. Когда я осторожно разбудил его, выяснилось, что самое главное Батурин все же услышал. «Да ладно тебе, Володь», — спокойно сказал он, не отводя от меня глаз. «Ты же наверняка и сам все понимаешь. Были бы это хорваты, мы бы могли раскрутить твое дело. Но сербы...» «Что ты, хочешь, чтобы мы прокричали на весь мир, что сербы убили русских братьев? Это же нонсенс». «Почему?» — спросил я, уже заранее зная ответ. «Потому что он противоречит всей нашей политике на Балканах». Последнюю фразу я слышал потом еще не раз. И в МИДе от господина Чуркина, который сегодня представляет Россию в ООН, и в администрации президента, и в Генпрокуратуре, и в Совбезе от господина Лобова, и во многих других высоких инстанциях. Я говорил о том, что погибли люди, что мне нужно назад, в Костайницу, закончить поиски. А мне отвечали: «Ну какое расследование, какое продолжение поисков? Наши интересы на Балканах не позволяют обнародовать выводы в вашей комиссии. И не понимаем, зачем вы к нам пришли с такой версией». У нас с чиновниками названных ведомств была, похоже, какая-то перпендикулярная логика. Мы мыслили с ними в разных плоскостях, и поделать с этим ничего было нельзя. Тем не менее, я продолжал биться головой об эту стену. Моя главная надежда была на то, что вместо нашей комиссии, утратившей свои полномочия в связи с указом Ельцина, будет создана новая, которая продолжит поиски и завершит дело. Ведь там, в Костайнице, нам оставался всего один шаг до окончания расследования. «Еще немного», — верил я, — «и они были бы найдены, наши ребята». Еще в конце сентября, сразу по возвращению в Москву, я обратился к президенту Ельцину с письмом. Оно было напечатано на сохранившемся у меня депутатском бланке, и, как я вижу сейчас, полностью отражало те иллюзии по поводу власти, которые я тогда еще не успел утратить. Президенту России Борису Ельцину. Уважаемый Борис Николаевич, 31 июля 1993 года Верховным Советом Российской Федерации была образована специальная комиссия для расследования факта бесследной пропажи на территории бывшей Югославии в сентябре 1991 года двух российских журналистов из Останкино, Виктора Нагина и Геннадия Куренного. Я был назначен председателем этой комиссии. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации все министерства и ведомства, имевшие до этого отношение к расследованию, Генеральная прокуратура, Министерство безопасности, МИД, МВД и так далее, обязывались выделить для работы в комиссии своих полномочных представителей и предоставить в ее распоряжение все имеющиеся по делу материалы. Это было сделано, и специальная группа в начале сентября 1993 года выехала в Республику Сербская Краина вместо предположительной пропажи журналистов и начала работу. По нашему настоянию местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и мы начали совместные следственные действия. К сожалению, после вашего указа от 21 сентября 1993 года работа специальной группы и комиссии в целом оказалась под угрозой срыва, так как я потерял все полномочия, дававшие мне возможность руководить представителями названных министерств и ведомств, а значит продолжать расследование. Двухлетний труд многих сотен людей и десятка организаций может оказаться бесполезным. В связи с этим прошу вас, уважаемый Борис Николаевич, в ближайшее время организовать комиссию для продолжения расследования дела о пропаже наших журналистов, поручить ее руководству мне с предоставлением максимальных полномочий, то есть дать возможность завершить это непростое дело. Владимир Мукусев, народный депутат Российской Федерации. 1990-1995 год. Господи, до чего же наивен я был тогда. Я писал такие письма, так как думал, что новой демократической российской власти не безразличны судьбы россиян, пропавших за рубежом. И поначалу казалось, будто мои надежды не напрасны. На основании этого письма Государственное правовое управление подготовило специальное распоряжение Ельцина, проект которого уже через несколько дней лежал на столе у президента. Вот он, этот документ. Распоряжение президента Российской Федерации. В целях скорейшего выяснения всех обстоятельств дела и полного расследования факта бесследной пропажи на территории бывшей Югославии в сентябре 1991 года двух российских журналистов Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Первое. Образовать при президенте Российской Федерации комиссию по расследованию факта бесследной пропажи на территории бывшей Югославии в сентябре 1991 года двух российских журналистов телерадиокомпании «Останкино» Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Второе. Председателем вышеназванной комиссии назначить В.В. Мукусева с наделением его соответствующими полномочиями по руководству расследованием факта бесследной пропажи на территории бывшей Югославии в сентябре 1991 года двух российских журналистов телерадиокомпании «Останкино» Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Третье. Поручить В.В. Мукусеву в двухнедельный срок внести предложение по составу комиссии. Четвертое. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству безопасности России, Министерству иностранных дел России, Министерству внутренних дел России, министерствам и ведомствам Российской Федерации, имеющим отношение к расследованию обстоятельств по данному делу, выделить для работы в комиссии своих полномочных представителей и предоставить в ее распоряжение все имеющиеся по делу материалы. Пятое. По окончании деятельности комиссии доложить о ее результатах президенту Российской Федерации. Шестое. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. Президент Российской Федерации Борис Ельцин. Москва, Кремль. Открытая дата. Октября 1993 года. На сохранившихся у меня в черной папке копиях данного проекта стоят все необходимые подписи. Его завизировали люди, занимавшие в ту пору соответствующие посты в государстве. Шеф Министерства безопасности Галушко, генеральный прокурор Казанник, глава президентской администрации Филатов, заместитель министра информации Цабрия и другие. И только одной подписи это распоряжение так и не дождалось, самой главной и единственно необходимой – подписи Ельцина. Возможно, вопреки тому, что мне говорили, проект этого документа до президента так и не дошел. А может быть, дошел, но здесь в дело снова вмешались интересы нашей политики на Балканах. Сейчас мы этого, видимо, уже никогда не узнаем. Не желая смириться с тем, что все пропало, я продолжал бомбардировать министерство и ведомство своими обращениями. Вот, в частности, одно из таких писем, как и многие другие, не сумевшие, к сожалению, ничего изменить. Секретарю Совета безопасности Лобову. Уважаемый Олег Иванович, 24 сентября сего года мною было направлено письмо Борису Ельцину, копию которого я предлагаю. На основании этого письма государственно-правовым управлением был подготовлен проект распоряжения о создании специальной комиссии при президенте по этому делу. Проект был завизирован руководителем администрации президента и направлен ему на подпись. К сожалению, дальнейшая судьба документа мне точно неизвестна, хотя прошел уже почти месяц. Ясно одно, что по каким-то причинам президент его не подписал. Полагаю, что это произошло из-за отсутствие в проекте распоряжения хотя бы намека на историю вопроса, значит, на важность придания гласности результатов расследования не только с нравственной точки зрения, родные наконец-то узнают страшную, но правду о судьбе своих близких. Правда, об этом преступлении как следствие, осуждение мировой общественностью, преступников и требование придания этих убийц суду может серьезно повлиять на наши отношения с Сербией и, возможно, на обстановку в регионе в целом. Из-за того, что президент не захотел иметь при себе еще одну структуру, для создания которой понадобится специальный аппарат, средства и так далее и тому подобное. Но ведь комиссия уже существует и работает. После указа от 21 сентября она потеряла статус и полномочия. То есть, по сути, для завершения ее работы необходимо вновь придать ей статус государственный. В связи с этим, уважаемый Олег Иванович, прошу вас дать мне возможность познакомить вас и ваших коллег по Совету Безопасности с предварительными результатами расследования. Уверен, что после этого вопрос о необходимости продолжить работу, а значит и о создании комиссии, будет решен положительно. Владимир Мукусев, 19 октября 1993 года.